а мои ноги свисали вниз, одеваемые ветром быстрого взлета. Время от времени он склонял свою голову к моей и глядел на меня своим мощным глазом. Потом он раскрыл свой железный клюв и сказал: «Хорошо ли я держу тебя, мальчик, и не слишком ли крепко сжал я тебя неодолимыми своими когтями? Знай, я за ними слежу, чтобы не причинить вреда твоему телу, ибо горе мне, если я причиню тебе вред». Я спросил: «Кто ты?» Он ответил: «Я ангел Анхиил, которому дан этот образ для сегодняшней надобности, ибо ты, дитя мое, не останешься на земле, ты будешь переселен, так решено». «Но почему же?» — спросил я. «Молчи», — сказал шумнокрылый орел, — «держи язык за зубами и не задавай вопросов, как никто не задает их на небесах». «Такова воля могущественного пристрастия, и тут не помогут никакие мудрствования, слова и расспросы тут бесполезны. Лучше не обжигать язык, а непостижимость». После такого предупреждения я замолчал, но сердце мое было полно ужасающей радости. «Хорошо, что ты сидишь рядом со мной. И что значит, это был сон?» — говорил Вениамин. «Но не было ли тебе немного грустно улетать от земли на орлиных крыльях? И не было ли тебе немного жаль покидать всех нас, например, меня, малыша?» «Я вас не покидал», — возражал Иосиф. «Я был отнят от вас и не мог ничего изменить. Но мне казалось, что я этого ожидал. К тому же во сне ощущаешь не все, а только что-то одно, и я ощущал ужасную радость. Она была велика, и великим было то, что происходило со мной, и поэтому то, о чем ты спрашиваешь, могло показаться мне малым». «Я не сержусь на тебя за это», — говорил Вениамин. «Я только удивляюсь тебе». «Спасибо, маленький Бен. Прими еще во внимание, что от подъема у меня могла отняться память, ибо орел неустанно уносил меня все выше и выше. После двух двойных часов полета он сказал мне: «Погляди вниз, друг мой, на сушу и на море, какими они стали». И суша была величиной с гору, море шириной с реку. Еще через два двойных часа орел опять сказал: «Погляди, друг мой, какими стали суша и море». И суша стала как сад, а море — как канава садовника. Когда же орел Анхиил показал их мне еще через два двойных часа, то суша, представь себе, была размером с лепешку, а море — с корзину для хлеба. После этого он еще два двойных часа нес меня вверх, а затем сказал: «Погляди вниз, друг мой, суша и море исчезли». И они действительно исчезли. Но мне не было страшно. Через облачное небо Шиякин поднимался со мною орел, и крылья его насквозь промокли. Но в окутавшей нас серо-белой пелене виднелись золотые проблески, ибо на влажных островах то там, то сям стояли уже в своих золотых доспехах сыны неба и воины рати. Они глядели на нас из-под руки, а звери, лежавшие на подушках, поднимали носы и ловили ими ветер нашего полета. Когда мы поднимались через звездное небо Ракия, в ушах моих стоял тысячеголосый гул благозвучия, ибо вокруг нас, под чудесную музыку своих чисел, ходили светила и планеты. А между ними, на огненных подногах с дощечками, полными чисел в руках, стояли ангелы, и, не смея оборачиваться, пальцем указывали путь пролетавшим с рокотом звездам и кричали друг другу: «Хвала величию Господа на месте его!» Но когда мы пролетали мимо них, они умолкали и опускали глаза. Мне было и страшно, и радостно, и я спросил орла: «Куда же и на какую еще высоту понесешь ты меня?» Он ответил: «На самую высшую высоту, на самый север вселенной, дитя мое, ибо мне велено прямиком и без проволочки доставить тебя на последнюю высоту, в пределы Аработа, где находятся сокровищницы жизни, мира и благословения, к верхнему своду, в самую середину великого дворца. Это место колесницы и престола величия, который ты будешь отныне каждодневно обслуживать. Ты будешь стоять перед ним и владеть ключами, отпирающими и запирающими покои Аработа, и выполнять все, что тебе повелят еще». Я сказал: «Если я избран и выделен среди смертных, то так и быть. Это для меня не совсем неожиданно». Тут я увидел страшную, из хрустального льда, крепостную стену, зубцы которой были усыпаны небесными воинами.